Ахматову. Пробормотала вслух. Я на правую руку надела и запнулась. Что? Что надела? Все исчезло. Ничего не могла вспомнить, ни одной строки. Взяла вечерний «Ленинград», прочитала один подвал, второй. Смысл статей куда-то ускользал. Ближе к вечеру, к 5 часам, она вышла на кухню выпить чаю и не смогла донести чайник до плиты. Так внезапно кольнула резкая боль в левом мизинце, закружилась голова. «Весна, давление скачет, пусть Аркадий измерит», — подумала Берта Семеновна, и впервые в жизни унизительно по-стариковски, цепляясь за перила, с трудом добралась до второго этажа к Аркадии Васильевне. Спуститься с последнего пролета ей помогла соседка Аркадии Васильевны. Она как раз возилась с ключом в замке. Увидела Берту Семеновну, привставшую отдохнуть на полпути, и помогла. «Господи, а что же вы Аркашу к себе-то не вызвали, сами пришли?» — всполошилась соседка, та самая, что ехидно рассматривала Нинины тоскливые супы и салаты. «Зачем же беспокоить?» — строго ответила Берта Семеновна. Соседке показалось, что строгость эта направлена на нее. «А вы проходите, проходите прямо к ним». Соседка услужливо подвела Берту Семеновну к двери Нининой комнаты. Аркадия Васильевна решительно допустила в свою комнату чужую любовь, но только не в уличной обуви. Поэтому у двери аккуратно стояли черные туфельки с маленькой пряжкой и мужские ботинки. Для соседки эти туфельки с пряжкой в ее квартире были совершенно посторонними, но хорошо знакомыми и уже ой как надоели. И правда, сколько можно? Аркаша, хоть и врачиха, устроила из квартиры, стыдно сказать, что. Туфельки черные с пряжкой стояли носами немного вовнутрь. «Ника, салапь, ставь ноги прямо». Эту фразу Берта Семеновна когда-то твердила как автомат. Берта Семеновна из последних сил сверкнула глазами, резко развернулась к выходу и, стараясь ровно держать спину, бросила из-за плеча. «Благодарю. Мне уже лучше. Простите за вторжение». «Кажется, я слышала бабушкин голос», — беспомощным осипшим баском проворчала Маша. На всякий случай она вскочила с постели. «Показалось, конечно. Я пойду домой. На всякий случай». «С ума сошла! Оденься!» Антон кинул в нее цветной ком одежды. Зеленая бархатная юбка, синяя кофта. За пуговицу зацепился белый лифчик. Голубая кружевная шаль, лиловые деревянные бусы, нитка длинная, нитка короткая. Маша молниеносно через ноги пролезла в юбку, накинула кофту и, кое-как, обмотавшись бусами, стояла на пороге. «Мадам, вы шляпку забыли?» Антон подал Маше лифчик. «С ума сошла?» «Нет, лучше пойду». «Или правда подождать?» — неуверенно спросила Маша. «Ну ладно, посижу еще полчасика». «Поздравляю! Ты уже голоса стала слышать. Скоро у тебя видения начнутся. Представляешь, приходит к тебе привидение». Антон накинул на себя простыню и завыл голосом серого волка. «Где твоя девичья честь, Мария?» Маша заторопилась домой. На прощание Антон послал ей воздушный поцелуй и сказал: «А не пожениться ли нам, Раечка?» Уходя, Маша, как обычно, заискивающе улыбнулась соседке, а та неожиданно улыбнулась в ответ. Маша показалась виновата. Аркадия Васильевна говорила, что женщина она в сущности не злая, одинокая только. Как всегда, после свидания Маше казалось, что на ней нарисовано все,